Да, Юнхуа быстро кивнула, все еще нервничая. Цзиянь быстро сказала: «Эй, дядя, не делай этого, это не твоя семья, это наша семья. Если Баэр посмеет запугивать мою сестру, ха-ха». Бао Сиюань улыбнулся: «В любом случае, меня не волнует, сможет ли он догнать или нет, это дело официанта». Бао Сицин был беспомощен, и у него не было другого выбора, кроме как пойти навестить Юнхуа. Юнхуа тоже посмотрела на него серьезными глазами. Бао Сицин тут же рассмеялся. Всего лишь с одного взгляда он понял, о чем она думает, и ее глаза явно успокаивали его. Бао Сицин был действительно беспомощен, и на сердце у него горячилось. «Эта девушка, она глупая. На обратном пути я примерно рассказал Бао Сиюаню, что произошло». Бао Сиюань кивнул. «Действительно необходимо сделать еще один тест ДНК, хотя первый результат в основном точен. Все знают, что это значит, и делать это нужно безопасно. На самом деле, речь идет не просто о повторной оценке, а о том, чтобы делать ее много раз. Дядя, у тебя есть что-нибудь еще, когда ты пришел сюда?» — спросил Бао Сицин. Бао Сиюань кивнул. «Дело сестры Чинцин, одно из них. Я пришел сюда немного раньше. Цепочка торговли людьми, вовлеченная в эту торговую деревню, очень глубока, как и вся преступная структура. Мне нужно провести тщательное расследование и получить отчет. Я понимаю, вы и Хуахуа глубоко вовлечены в это дело. Вы можете рассказать мне о ситуации», — сказал Бао Сиюань. Юнхуа тихо промурлыкала: «Я скажу вам все, что вы хотите знать. Мы поговорим об этом позже». Бао Сиюань улыбнулся. «Честно говоря, я тоже очень заинтересован в тебе». Юнхуа была ошеломлена. Глядя на улыбку Бао Сиюаня, она быстро поняла: дела Розы Смерти Ауинму, сестры Цзонина Ся Циньянь, а также дела Яцинмана и Хан Фэнчжоу, включая дело о похищении ребенка и нанесении ему телесных повреждений. Боюсь, тем, кто знает об этом, она будет интересна. Если у тебя есть время, ты можешь подробно обсудить со мной свои чувства», — сказал Бао Сиюань. Юнхуа на мгновение поколебалась, затем кивнула. «Хорошо, на самом деле, тебе не нужно паниковать или чувствовать себя странно. Люди очень странные», — Бао Сиюань сказал. «Когда ты доберешься до определенного места, ты увидишь больше разных людей. Ничего удивительного». Юнхуа примерно понимала, о чем говорил Бао Сиюань, но не до конца. «Хорошо, дядя», — Бао Сицин был немного беспомощен. «Эти негативные эмоции могут легко повлиять на нее, и я не хочу, чтобы она взяла на себя инициативу и приняла участие». Юнхуа тоже кивнула. «Я не буду брать на себя инициативу участвовать», — Бао Сиюань улыбнулся и сказал. «Хорошо». Цзян Хуань Цин вернулась только в 7 часов. «Ничто не кажется странным. Тетушка, это мой зять, Бао Сиюань», — взял на себя инициативу представиться. Цзян Хуань Цин посмотрела на Бао Сиюаня, некоторое время смотрел на него и наконец улыбнулась. «Привет». Бао Сиюань был ошеломлен на месте. Нежный и элегантный профессор Бао в этот момент немного нервничал. «Сестра Чинцин». Цзян Хуань Цин на мгновение был ошеломлен, затем улыбнулся и сказал: «Не называй меня так, я к этому не привыкла. Я старше тебя, тогда зови меня сестра Цин». «Пффф». Цзиянь тут же улыбнулся. «Хм, дядя, я тоже собираюсь тобой воспользоваться». Бао Сиюань вообще проигнорировал Цзиянь. Он продолжал смотреть на Цзян Хуань Цин и спокойно кивнул. «Сестра Цин». «Да». Цзян Хуань Цин нерешительно кивнула. «Ты знал меня раньше?» Бао Сиюань беспомощно улыбнулся. «Я знал тебя еще до того, как мне исполнилось 8 лет». «О!» — Цзян Хуань Цин внезапно спросила. «Я тогда был похож на себя?» Бао Сиюань кивнул. «Да, глаза очень похожи». Пока он говорил, Бао Сиюань открыл свой кошелек, достал фотографию и слегка кашлянул. «Это наша фотография, когда мы были детьми». Пока Бао Сиюань говорил, он подошел на несколько шагов ближе к Цзян Хуань Цин и протянул ей фотографию. Цзян Хуань Цин на мгновение поколебалась, а затем взяла фотографию. Однако, когда она посмотрела на фотографию, выражение лица Цзян Хуань Цина было не очень хорошим. Юнхуа было так любопытно, что она вырвалась из руки Бао Сицина и быстро подбежала. «Мама, дай мне посмотреть». Прежде чем Цзян Хуань Цин смогла ее скрыть, Юнхуа уже увидела фотографию. Юнхуа тоже был немного ошеломлена. Цзиян тоже вытянул голову, чтобы посмотреть на это. Ну, на самом деле это была фотография его маленькой тети до того, как она похудела. Он видел ее раньше у своего деда. Цзиянь не мог не взглянуть на Бао Сиюаня. Дядя Бао действительно заслуживает того, чтобы заниматься уголовным расследованием и криминальной психологией. Есть ли у девушки на фотографии глаза, есть ли они, как он мог бессовестно говорить, что у них одинаковые глаза. Юнхуа не могла не кашлять. Это фотография Кха. На фото толстая, как мяч, девочка держит на руках плачущего маленького мальчика. Девочке лет 7-8, а мальчик на вид года 3-4. Его лицо залито слезами от плача. Да, и более того, мальчик тоже очень толстый. Хаем, это моя фотография, когда мне было 7 лет. Я рос слишком медленно и всегда болел, когда был ребенком, поэтому я был ниже других детей и выглядел меньше. Сестре Цин в то время было 8 лет, и она еще не была худой, тихо сказал Бао Сиюань, а затем добавил громким голосом. Я никогда не видел, чтобы сестра Цин выглядела так, как похудела. Юнхуа в данный момент думала о том же, что и Цзиянь. Как дядя Бао увидел, что глаза его матери такие же, как в детстве. Та, что на этом фото кашель, толстуха, у нее есть глаза. Разве это не линия? Плакса, Цзян Хуань Цин посмотрела на фотографию, и внезапно у нее выскочили три слога. Закончив говорить, она почувствовала себя сбитой с толку. Но Бао Сиюань мгновенно покраснел. Элегантный и спокойный профессор Бао на мгновение потерял самообладание. «Сестра Цин, ты помнишь?» Цзян Хуань Цин выглядела озадаченной. «Что, ты только что сказала?» Бао Сиюань поджал губы, его глаза были полны предвкушения. «Плакса», — добавил Цзиян и тут же втянул шею. Бао Сиюань совершенно не успел разозлиться, он просто посмотрел на Цзян Хуань Цин горящими глазами. Цзян Хуань Цин покачала головой. «Я не помню. А что насчет тебя сейчас?» Цзиянь немного волновался, но Бао Сиюань быстро протянул руку, чтобы остановить Цзиянь от продолжения. Фрагменты воспоминаний. Он глубоко вздохнул и улыбнулся. «Неважно, сестра Цин, неважно, помнишь ты это или нет?» Цзян Хуань Цин посмотрела на Бао Сиюаня, кивнула и сказала спокойным тоном. «Спасибо, что совершили эту поездку. Это несложно», Бао Сиюань мягко улыбнулся. «У меня тоже есть работа». Цзян Хуань Цин кивнула, ничего не сказав. Юнхуа всегда чувствовала, что отношение его матери было настолько спокойным, что его можно было назвать равнодушным. Она не могла не чувствовать себя немного обеспокоенной. Глава 758. «Это не твоя вина». После еды Цзян Хуань Цин сказала, что немного устала и хочет отдохнуть. Юнхуа быстро кивнула, но забеспокоился еще больше. «Тетя, иди отдохни. Я отвезу своего дядю и Цзиеня на виллу, чтобы они отдохнули. Увидимся завтра». Цзян Хуань Цин кивнула. «Извините, я была небрежна». «Сестра Цин, вы слишком вежливы», быстро сказал Бао Сиюань. Цзиянь тоже немного волновалась. «Правильно, маленькая тетя, почему ты так вежливо с нами?» Проводя Бао Си Цина прочь, Юнхуа быстро обняла мать за руку. «Мама, у тебя плохое настроение». Цзян Хуань Цин устало покачал головой. «Я не знаю, я просто немного устала, очень устала». Юнхуа поняла, что имела в виду Цзян Хуань Цин. «Столько лет не было никаких новостей, а когда я вдруг их нашел, я сама был не взволнована, а устала. Сердце устало». Юнхуа обняла мать и ничего не сказала. Она знала, что ей не следует ничего говорить в данный момент. Ей просто нужно обнять мать и остаться с ней. Это будет лучше всего. «Хуа-хуа, я очень напугана», — Цзян Хуань Цин наконец заговорила. Юнхуа на мгновение была ошеломлена и крепче сжала руку матери. «Почему?» Цзян Хуань Цин некоторое время молчал, а затем сказала. «Мои воспоминания начинаются с того, как твой отец спас меня. Я не помню всего до этого, но я могу себе представить, что ты сказала, что я ускользнула самостоятельно, деревня торговцев с намерением спасти людей. Я думала, какая я была глупая в то время. Если бы я не была тогда такой глупой, я бы не стала одной из похищенных, не потеряла бы связь со своей семьей, не оставалась бы в этом месте несколько лет и не потеряла память. Твой отец спас меня. Он спас меня, когда у меня не было памяти. Он спас меня, когда я была совершенно пуста. Я очень благодарна ему. Поэтому, как бы семья Юн не издевалась надо мной, я терпела это, потому что он спас доброта выше небес. Но если бы не мой глупый порыв, меня бы не посадили в тюрьму в том возрасте, когда мне следовало бы получить образование. Я бы не вышла замуж за твоего отца и не родила бы детей в том возрасте, когда мне следовало бы пойти в колледж и не стала полноценной деревенской женщиной. Ни культуры, ни знаний, ни образования, ничего. Голос Цзян Хуаньцин был чрезвычайно тихим. Юнхуа сразу поняла, семья Цзи, это все еще из-за семьи Цзи. Если бы семья Цзи была обычной семьей, то Цзян Хуаньцин не думала бы так много. Так уж получилось, что семья Цзи существует именно так. Цзян Хуаньцин чувствует себя неполноценной. Она боится, что ее прошлое запятнает репутацию семьи Цзи, нанесет ущерб репутации семьи Цзи и станет пятном на семье Цзи. Цзян Хуаньцин закрыла лицо. «Мое своеволие и глупость не только стоили мне всей жизни, но и заставляли мою семью беспокоиться обо мне столько лет. Как я могу противостоять им, мама?» Юнхуа огорченно обнял свою мать. «Мама, не вини себя, это не твоя вина. Тебе было меньше 10 лет, ты была так молода. Это действительно вина, и семью Цзи тоже следует винить за то, что она не защитила тебя». Цзян Хуаньцин покачала головой. «Нет, я виню себя за глупость и импульсивность. Мама, я не позволю тебе говорить это». Юнхуа крепко поджала губы. «Ты не можешь винить себя так, это неразумно. Ты тогда была так молода, откуда ты знала, что эти торговцы людьми были такими порочными? Откуда ты знала, что в мире будет такая тьма? Что ты знала о человеческой природе? Мама, если я сейчас сделаю что-то не так, ты будешь винить меня?» Юнхуа посмотрела на нее. «Будешь?» Глава 759. Семья. Цзян Хуаньцин покачал головой. «Конечно, нет, ты. Вот и все». Юнхуа положила голову на плечо Цзян Хуаньцин. «Так что, мама, не вини себя. Твои брат и отец обвиняли себя много лет. Они наконец нашли тебя. Почему ты готова винить себя?» Цзян Хуаньцин опустила голову и глубоко вздохнула. «Но мое прошлое окажет большое негативное влияние на семью Цзи. Мама, ничего страшного, если мы узнаем друг друга наедине и не раскрываем свою личность публике. Что ты думаешь?» Цзян Хуаньцин была ошеломлена. «Признать своих родственников наедине, не раскрывая свою личность, да, это всего лишь моя идея. Ну, Ба Си Цин тоже считает, что лучше пока не раскрывать свою личность. Но в конечном итоге именно ты узнаешь своих родственников, поэтому тебе придется сделать свое собственное решение», — тихо сказала Юнхуа. Цзян Хуаньцин без колебаний сказала: «Хорошо, вот и все. Я не хочу публично признавать свои отношения». «Да», — Юнхуа засмеялась. «На самом деле, если ты узнаешь своих родственников, у тебя будет больше родственников. Мама, ты узнаешь, просто взглянув на Цзи Яня. С таким человеком, как Цзи Янь, остальные члены семьи Цзи не будут хуже». «Да», — выражение лица Цзян Хуаньцин наконец стало более расслабленным. «Более того, мама, семья Цзи определенно хочет выплатить тебе компенсацию. Что ты хочешь делать? Какой будет твоя будущая жизнь?» — тихо спросила Юнхуа. Цзян Хуаньцин снова впал в замешательство. «Хуа-хуа, я не знаю, в течение стольких лет мои знания были ограничены необразованной сельской женщиной. Это ограничило мое видение и мою силу воображения и суждения, я правда не знаю. Хуа-хуа, поэтому у меня с самого начала не было никаких надежд найти свою семью. Я просто боялась нарушить эту мирную жизнь». Голос Цзян Хуаньцин был очень тихим. «Я могу думать об этом только с моими пальцами на ногах. Семье Цзи будет нелегко. В таком положении, в таком месте, как имперская столица, любая ошибка может привести к большой катастрофе. Тогда давай не поедем в имперскую столицу», — Юнхуа сказала. «Мама, во время каникул или каждый месяц мы находим время, чтобы встретиться с твоей семьей, поесть и пообщаться вместе и остаться на несколько дней. Но мы не делаем этого, мы не живем в столице империи постоянно, и нам не нужно рассказывать другим о наших отношениях с семьей Цзи. В других случаях мы можем сохранить нашу нынешнюю жизнь неизменной. Как ты думаешь, это хорошо?» Цзян Хуаньцин все еще колебался. «В этом нет ничего плохого», — Юнхуа улыбнулась. «Когда придет твой брат, ты можешь сказать ему сама, он обязательно согласится». «О какой чепухе ты говоришь?» Цзян Хуаньцин пристально посмотрела на Юнхуа. «Мой брат, твой дядя, не говори о своем брате, я знаю». Сердечный узел Цзян Хуаньцин расслабился, и Юнхуа наконец смогла вздохнуть с облегчением. В 10 часов вечера позвонил Ба Си Цин. «Хуа-хуа, машина министра Цзи прибыла в город Цзянси. У тети теперь лучшие настроения, должны ли мы встретиться сегодня вечером или подождать до завтра?» — сказал Ба Си Цин. Юнхуа некоторое время думала. «Я спрошу маму». «Хорошо, Не вешай трубку, я подожду. Юнхуа взяла свой мобильный телефон, чтобы найти Цзян Хуаньцин, и объяснила ситуацию. Цзян Хуаньцин всегда отказывалась ставить других в неловкое положение. Как она могла заставлять других ждать? Кроме того, она также знает, кто такой министр Цзи. Она также могла представить, насколько заняты такие люди, как министр Цзи. Обычным людям очень просто выделить день, чтобы встретиться с людьми, но для кого-то в положении министра Цзи это действительно сложно. Глава 760. Принцесса семьи Цзи. Купи одну, получи вторую бесплатно. Дом слишком маленький, неужели? Цзян Хуаньцин сказала немного неловко. Юнхуа видела беспокойство и смущение своей матери. Юнхуа улыбнулась. «Мама, если бы дядя заботился об этом, он бы не пришел. Единственное, о чем он заботится, это ты. Пока ты здесь, ему все равно на это место, каким бы маленьким оно ни было. Тогда уже так поздно на самом деле, он так занят на работе и у него так много дел, что я могу поехать в столицу империи», сказала Цзян Хуаньцин немного в растерянности. Юнхуа кивнула. «На этот раз мой дядя здесь, чтобы увидеть тебя. В следующий раз, когда мы поедем в столицу империи, чтобы увидеть моего дядю, мы все семья, поэтому нет необходимости быть вежливой. Я думаю, что Бао Си Цин сказал, да, не беспокойся о статусе своего дяди. Теперь он просто твой брат, брат, которого ты не видела много лет. Да». Цзян Хуаньцин наконец смогла немного успокоиться. Юнхуа быстро взяла трубку и сказал Бао Си Цину. «Нормально, пусть дядя придет. Мы с мамой спустимся вниз, чтобы встретить его». «Хорошо», — ответил Бао Си Цин и добавил. «Не волнуйтесь, министр Цзи не так безличен, как сказал Цзи Янь. Мы тоже доберемся до вас, не бойтесь». «Да», — Юнхуа почувствовала облегчение. «Отец Цзи Яня, Цзи Чин Фэн, как только он услышал это имя, он понял, что они с Цзи Чинцин были братом и сестрой. Когда Юнхуа и Цзян Хуаньцин спустились вниз, министр Цзи Чинфэн Цзи еще не прибыл. Однако множество вооруженных полицейских в черной тренировочной форме хлынули в поселок со всех сторон. Вероятно, чтобы не беспокоить жителей, все они были одеты в единую черную форму без логотипов. «Гэжа Цзян, госпожа Юн, машина министра Цзи прибудет через 20 минут. Нам нужно обеспечить экстренную безопасность всего здания. Пожалуйста, сотрудничайте». Он отдал честь прямо и говорил быстро. Юнхуа быстро кивнула. «Хорошо, спасибо за сотрудничество». После того, как мужчина закончил говорить, он напрямую позвал людей подняться наверх. Юнхуа не могла видеть их плана действий, но чувствовала серьезность момента. Она не могла не посмотреть на Цзян Хуаньцин, это был настоящий привилегированный класс. Когда они достигли позиции Цзи Чинфэна, им было трудно путешествовать, а также это было трудно, потому что им нужна была самая полная и самая строгая безопасность, куда бы они ни пошли. И такая идеальная и строгая охрана, несомненно, создаст большое давление и неудобство для местных жителей, поэтому они не посетят какое-либо место случайно. Юнхуа полагала, что развертывание системы безопасности всего сообщества, вероятно, было завершено ранее. В 10:20 в населенный пункт въехала группа из 5 черных спецмашин. Охранник общины уже давно исчез. Дверь общины открыта. Помимо Юнхуа и Цзян Хуаньцина, у двери стоит капитан, отвечающий за безопасность. Ворота поселка были открыты, и кортеж мог въехать прямо внутрь. Но кортеж остановился у ворот поселка. Из первой машины быстро вышли четверо телохранителей в черных костюмах с наушниками в ушах. После того, как 4 человека вышли из машины, они быстро осмотрели окружающую ситуацию, а затем подошли к Юнхуа и Цзян Хуаньцин. Министр не может выйти из машины в таком месте. Прежде чем телохранитель закончил говорить, дверь второй машины открылась. Из машины вышел мужчина лет 50. Тоже в костюме. Юнхуа с первого взгляда поняла, что человеком, вышедшим из машины, был никто иной, как Цзи Чинфэн. В то же время люди в следующих машинах также как можно быстрее вышли из машины и быстро окружили Цзи Чинфэна, сделав его герметичным, чтобы гарантировать, что даже если бы в этот момент были снайперы, они не смогли бы обнаружить местонахождение цели. Все в порядке, Цзи Чинфэн, который был окружен, почувствовал себя беспомощным. «Мы пришли сюда временно. Никто не знал об этом заранее. Не будьте слишком осторожны». «Да», — на словах ответили телохранители, но на деле они вообще не расслаблялись. Цзи Чинфэн был окружен людьми и подошел к Юнхуа и Цзян Хуаньцин. Цзи Чинфэн вздохнул с облегчением, когда увидел Цзян Хуаньцина. Он прямо схватил Цзян Хуаньцин за руку. «Цин-цин, я твой брат». Только эти слова заставили Цзян Хуаньцин, которая никогда не плакала с тех пор, как узнала правду, внезапно разрыдаться. Бао Си Цин, Бао Си Юань и Цзи Янь тоже бросились к ним. «Папа, дядя Цзи, брат Цзи». Все трое поприветствовали друг друга отдельно. Цзи Чинфэн просто кивнул, все еще крепко держа руку Цзян Хуаньцина. Наконец вернулся в дом. Несколько вооруженных полицейских уже стояли в коридоре. После того, как личный телохранитель Цзи Чинфэна вошел в комнату, они огляделись вокруг, чтобы осмотреть местность. Так продолжалось до тех пор, пока Бао Си Цин не начал хмуриться и прямо сказал: «Ребята, вы можете выходить». Телохранитель развернулся и вышел из комнаты. Цзян Хуаньцин плакала так сильно, что потеряла дар речи. Цзи Чинфэн нежно похлопал ее по спине, его глаза были влажными. «Цин-цин, я наконец нашел тебя. Наконец-то я вижу тебя снова в своей жизни». Цзян Хуаньцин просто плакала. Она продолжала качать головой. «Я не могу вспомнить, я ничего не могу вспомнить. Это не имеет значения, ты не помнишь, пока мы помним». Цзи Чинфэн протянул руку, чтобы вытереть слезы, а затем взял Цзян Хуаньцин за руку. «Пока я вижу тебя здесь хорошо, все остальное не имеет значения». Все молчали. Цзян Хуаньцин потребовалось много времени, чтобы постепенно успокоиться. Цзи Янь быстро налил стакан теплой воды и вложил его в руку Цзян Хуаньцин. Цзян Хуаньцин плакала и была немного смущена, поэтому опустила голову и промолчала. Цзи Чинфэн продолжал держать ее за руку, а затем посмотрел на Юнхуа. «Просто Хуа-Хуа, я твой дядя, мы самая близкая семья». Юнхуа моргнула, взял салфетку из руки Бао Си Цина, вытерла слезы и улыбнулась Цзи Чинфэну. «Да, дядя, это здорово». Цзи Чинфэн некоторое время смотрел на Юнхуа и снова вздохнул. «Это здорово, это здорово. Мы нашли двух принцесс семьи Цзи, это здорово». Цзи Янь усмехнулся. «Нет, купи одну, получи вторую бесплатно». Цзи Чинфэн тут же взглянул на Цзи Яня. Цзи Янь сразу отвернулся и посмотрел в другое место, делая вид, что ничего не слышит. Встречаться друг с другом всегда волнительно. По пути сюда Цзи Чинфэн уже получил всю информацию о Цзян Хуаньцине и, естественно, знал, через что пришлось пройти Цзян Хуаньцин. Но Цзи Чинфэну совсем не нравилась эта сестра. Он всегда держал ее за руку и не отпускал. Его подход к ней приносил Цзян Хуаньцину величайшее утешение. Обрадовавшись, Цзи Чинфэн нахмурился, когда услышал, что Юнхуа и Цзян Хуаньцин сказали, что их личности не следует раскрывать. «Как это можно сделать? Наша семья Цзи не боится никаких слухов. Я хочу посмотреть, кто посмеет говорить чепуху. Ни то, ни другое нельзя игнорировать». Юнхуа взглянула на Цзян Хуаньцин и улыбнулась Цзи Чинфэну. «Дядя, семья Цзи не боится, но мы с мамой пока не можем с этим справиться, поэтому не хотим причинять вам неприятности. Если это не будет обнародовано, не могли бы вы? Разве он не брат моей матери или мой дядя? Хорошо, пока вы счастливы, вы можете делать все, что захотите. Однако, Цин-цин Хуа-Хуа, вы должны помнить, что вы принцесса семьи Цзи. Независимо от того, будет ли это обнародовано или нет, никто не сможет снова запугивать вас в будущем». Цзи Чинфэн посмотрел на Юнхуа и Цзян Хуаньцин. «Помните, вас поддерживает семья Цзи. Любой, кто осмеливается запугивать вас, является врагом семьи Цзи». Глава 761. Пятно семьи Цзи. Страшно ли не иметь памяти? Ужасно. Но что еще страшнее отсутствия памяти, так это то, что некоторые люди явно имеют память, но притворяются, что ее нет. Цзян Хуаньцин знала, что ей повезло. Ее опыт был слишком мучительным и трагичным. Даже обычные люди могли подумать, что ее опыт смущает. В конце концов, она жила в деревне торговцев. Кто знает, что ей пришлось пережить. Даже сама Цзян Хуаньцин не знала, какие ужасные вещи ей пришлось пережить в деревне торговцев людьми. Такие люди, как она, являются пятном на любой семье. Даже обычные семьи должны заботиться о сплетнях своих соседей, не говоря уже о такой большой семье, как семья Цзи. Если бы это пятно на ней было помещено в обычную семью, окружающие соседи использовали бы ее как шутку, но если бы оно было помещено в семью Цзи, это стало бы точкой прорыва для критики политических оппонентов. Это можно определить пальцами ног, но семья Цзи нисколько не колебалась. Даже Цзи Чинфэн, который находился в деликатном положении, отложил свою занятую работу и пришел прямо к своей неловкой сестре, рискуя подвергнуться критике за неисполнение служебных обязанностей. Как могла Цзян Хуаньцин не сдвинуться с места? Цзян Хуаньцин была тронута еще больше, потому что знала, насколько важным и чувствительным было положение Цзи Чинфэна и насколько опасен его уход. Эта ночь призвана всех взволновать и взбаламутить. Юнхуа заснула очень поздно, как и Цзян Хуаньцин. Прошло много времени с тех пор, как она спала с матерью. Держа мать за руку, мать и дочь лежали вместе. Это было действительно хорошо. Рано утром следующего дня Цзян Хуаньцин встала и приготовила кашу и вонтоны своими руками. Она попросила Юнхуа и Бао Сицина спуститься вниз и купить сяолунбао, и вся семья села вместе позавтракать. Это слишком грубо. Цзян Хуаньцин извиняющимся взглядом посмотрела на Цзи Чинфэна. Цзи Чинфэн улыбнулся и сказал: «Это то, что я ем на завтрак дома». После завтрака Цзи Чинфэн перешел сразу к делу. «Даже если ваша личность не раскрыта, вам придется вернуться домой и жить», Цзи Чинфэн сказал. «Я еще ничего не говорил папе. Я буду говорить об этом медленно, когда вернусь на этот раз. Папы нет дома, здоровья тебе, дедушка. Дедушка слишком стар, и врач сказал, что он в последнее время плохо спит, поэтому ему следует говорить медленно, но, несмотря ни на что, ему пора домой». Цзян Хуаньцин колебалась. «Я должна пойти навестить увидеть моего отца и дедушку. Если я останусь здесь, если вы беспокоитесь о Хуахуа, в этом нет необходимости». Цзи Чинфэн снова взглянул на Юнхуа и сказал: «Я знаю, что Хуахуа любит плавать, и она также получила очень хороший рейтинг на соревнованиях. Очень хорошо, она принадлежит нашей семье Цзи. Ей также нужны лучшие условия для тренировок по плаванию и даже преданная команда тренеров и помощников. А что касается школы, то для таких отличников, как Хуа, это тоже очень удобно. Хуа, какая школа не спешит за ней?» Цзи Чинфэн, очевидно, тоже знал о деяниях школы Юнхуа. Он улыбнулся и пошутил: «Наша семья художников хочет распространить цветок контратаки по всей стране». Юнхуа могла только смеяться. Она на мгновение заколебалась, посмотрела на Цзи Чинфэна и сказала: «Дядя, скоро летние каникулы. Сначала ты можешь медленно объяснить это своим дедушке и прадедушке, а потом мы с мамой пойдем туда. Что ж, мне придется спешить, вернуться, чтобы сдать выпускной экзамен. Во время летних каникул я всегда могу остаться с дедушкой и прадедушкой. На самом деле у дедушки, вероятно, не так много времени». Цзи Чинфэн кивнул. «График твоего дедушки еще более загружен, и через несколько дней у него будет государственный визит». Глава 762. «Давай встретимся в столице империи». Оказывается, Цзи Чинфэн тоже очень занят. В 11:30 утра секретарь Цзи Чинфэна, госсекретарь Ло, ответил на звонок, сразу же подошел и прошептал Цзи Чинфэну: «Министр, что касается скоростной автомагистрали Ганьнань, премьер-министр хочет услышать ваше мнение сегодня в 6 часов вечера, отчет». Выражение лица Цзи Чинфэна сразу стало серьезным. «Премьер-министр? Кто еще мог бы быть премьер-министром, который не использует фамилию, титул или заместителя?» Цзян Хуаньцин быстро сказал: «Если у вас есть что-то сделать, идите и делайте это. Дела нашей семьи не являются срочными. Национальные дела важны». Цзи Чинфэн виновато посмотрел на Цзян Хуаньцин. «Цин-цин, извини, это дело действительно очень важное. Премьер-министр только что вернулся из-за границы. Я должен немедленно доложить премьер-министру. Ты поторопись и займись делом». Цзян Хуаньцин немного встревожилась. «Но сегодня в 6 часов вечера еще слишком поздно. Есть ли обратный рейс?» «Маленькая тетя, не волнуйся об этом. В военном округе есть специальные самолеты, которые могут выполнять чрезвычайные миссии». Цзи Янь остановил Цзян Хуаньцин за плечо и улыбнулся. Цзи Чинфэн на мгновение задумался, затем посмотрел на Цзян Хуаньцин и Цзи Яня. «Давайте сделаем это так. Самые большие через 2 или 3 недели в школе будут каникулы. Цзи Янь, ты изначально планировал вернуться в имперскую столицу в конце этого семестра. По совпадению, в конце этого семестра ты заберешь свою тетю и сестру обратно в столицу, а я доложу старику, когда вернусь. Позаботьтесь о своей тете и сестре». Цзи Чинфэн посмотрел на Цзи Яня. «Я знаю», — ответил Цзи Янь. Цзи Чинфэн снова посмотрел на Бао Сицина и многозначительно сказал: «Сицин, ты давно не возвращался в столицу империи. Бай Си Цин кивнула и улыбнулся. «Да, в будущем я буду часто возвращаться». Си Чин Фэн внимательно посмотрел на него и сказал. «Хорошо, Цин Цин, сначала я вернусь в столицу империи. Вы с Цзи Яном приедете позже, и мы поговорим подробно. Кстати, госсекретарь Ло, помогите мне забрать мои вещи». «Да, министр». Секретарь Ло быстро достал две коробки. Цзи Чин Фэн положил одну из них на руку Цзян Хуань Цин, а другую на руку Юн Хуа. «Открой и посмотри». Цзян Хуань Цин был немного ошеломлен, но все же открыл ее. Подвеска Будды, тончайший белый нефрит цвета бараньего жира, нефрит теплый и влажный. «Это твое. Когда ты была ребенком, ты никогда не носила ее и не хранила его». Цзи Чин Фэн улыбнулся и снова посмотрел на Юн Хуа. «Та, что у Хуа Хуа, почти такая же, как у Цзи Яня». Цзи Янь быстро взглянул и увидел, что то, что было у Юн Хуа, тоже было статуей Будды, но она была сделана из нефрита цвета изумруда, настоящего стеклянного изумруда, полупрозрачного и влажного. Цзи Янь ревниво сказал, это действительно почти. Цзи Чин Фэн тут же взглянул на Цзи Яня. Ты ведешь себя как брат? Цзи Янь намеренно вздохнул. После сестры у брата нет статуса. Юн Хуа был очень беспомощна. Цзян Хуань Цин колебалась. Это твое? Цзи Чин Фэн улыбнулся и сказал, у меня это тоже есть, это то, о чем лично просила для нас моя мать. Цзян Хуань Цин была ошеломлена, мама, она помолчала какое-то время, я ничего не помню, ни мою мать, дома есть фотографии. Кроме того, ты была еще молода, когда мама ушла, поэтому ты вообще ничего не помнишь. Цзи Чин Фэн улыбнулся, министр, времени нет, тихо напомнил госсекретарь Ло. Цзи Чин Фэн взял Цзян Хуань Цина за руку. «Цин Цин, сначала я вернусь в столицу империи». «Да», Цзян Хуань Цин кивнула. Цзи Чин Фэн посмотрел на нее, улыбнулся и вздохнул. «Это здорово. Найдя тебя, я наконец осмелюсь сказать хоть слово перед мемориальной доской моей матери». Отослав Цзи Чин Фэна, Цзи Янь немедленно выхватил нефритовую статую Будды из рук Юн Хуа и внимательно посмотрел на нее. «Вот и все». Цзи Янь завидовал. «Это старые вещи, оставленные бабушкой. Эй, Хуа-Хуа». «Ты, наверное, не знаешь, да, наша бабушка раньше была из простой семьи, и она не была хорошим стандартом. Когда она вышла замуж, наш дедушка в молодости был очень драматичен. Бабушка оставила много хороших вещей, многие из которых предназначались моей тете. Бабушка сделала пару статуй Будды из белого нефрита цвета бараньего жира руками моей тети, одну для моего отца и одну для моей тети. Моя нефритовая гуань и не твоя статуя Будды, старые предметы, найденные бабушкой, хотя моя хорошего качества, у нее нет происхождения, это просто бесценный кусок нефрита, а твоя имеет великолепное происхождение. Почему она такая большая? Спросила Юн Хуа. Цзи Янь фыркнул. Знаешь, когда нефрит стал таким популярным, Юн Хуа на мгновение задумалась. Похоже, это из-за вдовствующей императрицы Циси. Да, Цзи Янь кивнул. Многие нефриты в нашей стране являются нефритами. Древним людям также особенно нравилась мягкость нефрита, который используется для описания джентльмена. Что касается нефрита, он красивый, но в прошлом нефрит также не имел ценности, но он не мог заменить статус нефрита только после того, как вдовствующая императрица Циси особенно полюбила нефрит и восхищалась им. Статус нефрита продолжал расти. В наше время цена на жадеит начала расти в 1970-х и 1980-х годах, а в 1990-х годах она взлетела до небес. Жадеит хорошего качества уже стоит больших денег, не говоря уже о провинансе, Цзи Янь ревниво сказал. Говорят, что эта ваша статуя Будды была одной из коллекций вдовствующей императрицы Циси при ее жизни. С ней играла сама Циси. Юн Хуа, за эти 10 лет культурных реликвий, сданных бабушкой, хватило почти на небольшой музей. Бабушка тебя специально оставила. Цзи Янь вздохнул. Как говорится, мужчины носят гуаньинь, а женщины носят Будду. На самом деле это не совсем правильно. На самом деле, носить ли гуаньинь или Будду, не имеет ничего общего с полом, а связано с человеком. Я давно желал этого Будды, твой дядя, только не продавай его. Юн Хуа улыбнулась. Она знала, что Цзи Янь определенно не жаждал этой статуи Будды. Ну и что, если этот висящий Будда принадлежал коллекции Циси? А что, если оно стоит десятки миллионов? Цзи Янь заботится? Конечно, нет. Цзи Янь просто хотел сказать ей таким образом, что семья Цзи очень ценит ее и ее мать. Юн Хуа засмеялась. Брат, если ты этого хочешь, я могу дать это тебе». Цзиянь слегка кашлянул, его глаза покраснели, и он отвернулся. «Хаэм, я что, такой человек по отношению к своей сестре, ворую вещи сестры, как бесстыдно». «Ну да, это позорно», Юнхуа дружелюбно улыбнулась. Цзян Хуаньцин тоже вздохнул и сказал Цзияну: «Аян, помоги тете надеть это, такое отношение очень очевидно». Цзиянь быстро принес белого нефритового Будду и возложил его на голову Цзян Хуаньцин. Юнхуа посмотрела на свою коллекцию Циси и почувствовала себя беспомощной. «Я лучше надену эту. Если она случайно потеряется или сломается, это будет слишком неприятно. Это просто вещь. Лучше надеть ее и сломать, чем спрятать в шкафу и никогда не увидеть дневного света», — прямо сказал Цзиянь. Юнхуа моргнула и посмотрела на Бао Сицина. Бао Сицин улыбнулся, потянулся к нефритовой статуе Будды и помог Юнхуа надеть ее. На следующий день после того, как Цзи Чинфэн вернулся в столицу империи, Бао Сицин уезжал. «Если ты не уйдешь, у тебя будут проблемы». Бао Сицин вздохнул, держась за лицо Юнхуа. «Я хочу лично принять участие в первом раунде отборочных собеседований, и это происходит здесь, в провинции Цзян. Я подал заявку на поездку непосредственно в провинцию Цзян, не возвращаясь на базу. Отбор продлится около месяца. После завершения отбора я вернусь на базу, чтобы провести пробное обучение. Но за это время я смогу вернуться в Пекин, чтобы увидеться с тобой». Глава 763. Каждый мальчик мечтает стать солдатом. После ухода Бао Сицина Чуюй ждал, пока закончится выпускной экзамен. После этого Чуюй также отправится прямо на базу, чтобы принять участие в пробных тренировках с людьми, отобранными со всей страны. По словам Бао Сицина, если вы не сможете пройти пробное обучение, вы никогда не будете подавать заявку в мобильную команду. По дороге в школу Шэнь Шиэйн все еще интересовалась: «Хуа-хуа, король демонов Цзи действительно твой двоюродный брат?» Юнхуа кивнула: «Да». Шэнь Шиэйн слегка кашлянула: «Это не очень похоже». «Нет, это не так, есть такие, которые выглядят похоже». Юнхуа подняла брови. Шэнь Шиэйн усмехнулась: «Они все очень могущественны. Посмотрите на короля демонов Цзи, он такой потрясающий, ты примерно такая же». Юнхуа потеряла дар речи. «Ты пытаешься найти сходство?» «Почти», — сказал Шэнь Шиэйн с улыбкой, а затем посмотрела на Чуюя. «Чуюй, ты уезжаешь через несколько дней?» Чуюй кивнул. «Босс сейчас отберет тех, кто имеет право пройти пробное обучение. Я пропустил эту ссылку, но вам все равно придется участвовать в пробном обучении. Я хочу присоединиться к оперативной группе, а не к команде П». «Что такое команда П?» — спросила Шэнь Шиэйн. Спросив, она быстро сказала: «Если это конфиденциально, не говори». Чую покачал головой: «Это не секрет. Команда состоит из команды А и команды П. Команда отвечает за полевые миссии, а команда П отвечает за техническую поддержку, находясь на базе или позади нее. Те, кто может пройти первичные выборы босса, в основном очень хороши. Тех, кто принимает пробное обучение и доходит до конца пробного обучения, босс может выбрать некоторых, чтобы войти в команду А. Конечно, хотя они еще не дошли до конца, но у них есть профессиональный опыт. Или, если вы хорошо проявите себя на пробных тренировках, вы можете присоединиться к команде П». Шэнь Шиэйн нахмурилась. «Похоже, что команда А лучше, чем команда П». Чуюй на мгновение задумался. «Команда А в основном отвечает за полевые задачи и реальный бой. Им приходится выполнять самые опасные задачи, потому что требования к их личным способностям отличаются от требований к команде П. Разделение труда другое, и мы не можем просто сказать, кто лучше другого. Мои компьютерные навыки несравнимы с навыками босса, но...» «Но что?» — спросила Юнхуа. Чуюй сказал: «Разделение труда в команде А очень четкое. Есть капитаны и заместители капитана, штурмовики, бластеры, наблюдатели, снайперы, офицеры связи и т.д. Капитан и заместитель капитана несут ответственность за разделение труда и командование и координации. О других не буду говорить. Я офицер связи, отвечаю за внутрикомандную связь, междугородную связь и т.д. Например, при выполнении задач членам команды необходимо общаться друг с другом и принимать условия. Все это требует поддержки коммуникационных технологий. Если я пройду пробное обучение, я возьму на себя эту задачу». Чуюй сказал это очень ясно, и Шэнь Шиэйн и Юнхуа поняли это. «Тогда, если ты отвечаешь за общение, разве у тебя нет слишком высоких требований к другим вещам?» — спросила Шэнь Шиэйн. Чую покачал головой. Нет, на самом деле в команде более 20 человек. В зависимости от миссии назначенная рабочая сила также разная. Но при отправке на задание каждая живая сила очень дорога. Невозможно организовать людей для защиты офицера связи. Это требует высокого уровня личных способностей офицера связи. Нам также необходимо поддерживать бесперебойную связь и даже предпринимать некоторые неожиданные миссии. На самом деле, то же самое касается и любой другой роли. Нападение не означает, что он не может стрелять или метать ножи. Просто у него другая специализация. Фактически, почти каждый в команде А полностью владеет этим навыком. Офицер связи, он тот, кто немедленно займет его место и сохранит связь. Глава 764. Будущее Хань Фэнчжоу. Шэнь Шиэнь ткнула Юнхуа. Эй, посмотри на него. Когда он говорит об этом, он не может перестать говорить. Шэнь Шиэнь улыбнулась и сказала, «У всех мальчиков есть мечта стать солдатом». Юнхуа кивнула, «Возможно, это так. Еще она очень любит солдат. Я восхищаюсь солдатами от всего сердца. Но влюбиться в солдата, это действительно больно и радостно одновременно. Тогда, если ты пройдешь пробное обучение». Шэнь Шиэнь колебалась, «Ты не вернешься?» Чу Юй кивнул, «Если ты пройдешь пробную тренировку, ты будешь тренироваться с командой. Тренировки, упражнения, задания». Ох, настроение Шэнь Шиэнь было немного плохим. Юнхуа могла только вздохнуть. Ситуация между ней и Бао Сицином отличалась от ситуации Шэнь Шиэнь и Чу Юя. Шэнь Шиэнь и Чу Юй – настоящие мальчики и девочки-подростки. Дело не в том, что они несерьезно относятся к отношениям, но какими бы зрелыми и серьезными они ни были, они не могут сравниться с состоянием ума Юнхуа, переродившейся, не говоря уже о Бао Сицине. Юнхуа может категорически заявить, что она несет полную ответственность за свое будущее, а перерождение – ее самый большой обманный прием. Но Шэнь Шиэнь и Чу Юя слишком трудно отличить друг от друга. Когда все становятся подростками, им всем кажется, что они могут все решить в будущем. Но на самом деле это не так. Будущее полно неопределенности, и никто не может увидеть конец с первого взгляда. Если Шэнь Шиэнь и Чу Юя суждены, в будущем всегда будут возможности. Если Шэнь Шиэнь и Чу Юй действительно сейчас вместе, такая любовь на расстоянии, даже без контакта, только истощит людей физически и морально, израсходует эти судьбы преждевременно. Пусть природа идет своим чередом, Юнхуа ничего не сказала. Вернувшись в класс, Цзи Янь сидел на подиуме и раздавал контрольные листы. Пока я исправлял это, я кричал, «О, Чжан Шибан, у тебя мозг забит пастой? Что это за чертовщина в последнем вопросе по математике? Ло Си Си, можешь ли ты вложить половину своей энергии в погоне за звездами в физику? Пожалуйста, скоро выпускной экзамен, что это? Черт возьми!» Юнхуа потеряла дар речи. Занятия еще не было. Цзи Яну нечего было делать, поэтому он взял контрольную работу и назвал имена одно за другим. Сестра Хуа. Чжан Шибан первым увидел Юнхуа и быстро закричал от удивления. Все ученики, пришедшие в класс рано, увидели это. Они все сейчас счастливо общались с Цзияном. Теперь они все собрались вокруг Юнхуа. «Сестра Хуа, тебя не было здесь уже несколько дней». «Да, сестра Хуа, можешь ли ты подождать до выпускного экзамена, когда вернешься на этот раз?» «Сестра Хуа, сестра Хуа, как выглядит твоя золотая медаль? Принеси ее нам, чтобы посмотреть. Она из чистого золота или позолоченная?» «Сестра Хуа, меня перевели из 14-го класса. Надеюсь, сестра Хуа помнит меня. Уходите, я всегда учился в 15-м классе и не просил сестру Хуа помнить меня». «Сестра Хуа, ты ушла сразу после промежуточного экзамена и даже не увидела результаты нашего класса». «Правильно, сестра Хуа, наш 15-краткий класс полностью превзошел 1-краткий класс». «Да, да, сестра Хуа, ты не знаешь, те парни, которые предали 15-краткий класс, сейчас сожалеют об этом». «Ну, после того, как дело брата Хана наконец стало известно, некоторые бессовестные люди захотели вернуться в наш 15-краткий класс. Это действительно мечта, не правда ли? Они изначально хотели уйти сами, а теперь хотят вернуться. Что мы думаем, что такое 15-краткий класс? Станция по переработке мусора. Уйди отсюда, ты в мусорном баке, ты мусор. Черт возьми, ты не понимаешь людей. Да, я явно саркастичен. Твои языковые навыки были возвращены нашему лидеру, верно? Пусть лидер услышит это и даст тебе пощечину. ГМ, лидер вашего альянса услышал это. Громко сказал Цзи Янь, но его голос все еще тонул в шуме. Бах! Пэй Цзы Сюань хлопнул по столу. Шумная толпа наконец успокоилась. Пэй Цзы Сюань с отвращением посмотрел на Юнхуа. Юнхуа знала качество мочи этого человека и слегка кашлянула. «Ну, у меня дома есть золотая медаль. Вы все хотите посмотреть, что я принесу завтра. Тогда вы сможете укусить ее, чтобы проверить, настоящее ли это золото. Я уже знаю результаты промежуточного экзамена и слежу за ним. Все лучшие. Что касается учеников, которые раньше покинули 15-краткий класс, не ненавидьте их. У каждого есть свой выбор, и он должен нести ответственность за свой выбор. Фактически, если они смогут донести нашу философию обучения 15-го класса до других учеников, они также сделают это не так уж и плохо. Тогда мы, 15-краткий класс, точно не мусороперерабатывающая станция. Мы город чудес. Каждый, кто придет сюда, будет творить чудеса. Юнхуа развела руками и сказала: «Кроме того, если вы не поторопитесь вернуться на свои места, наш лидер в одно мгновение превратится в большого дьявола». Все были ошеломлены, а затем все обернулись, чтобы посмотреть на лидера Альянса Цзи, у которого было мрачное выражение лица. Лидер Альянса Цзи держал в руке коробку с мелом и ковал скрытое оружие. «Поторопитесь и сосредоточьтесь на нашем лидере. Вы уделяете мне так много внимания и игнорируете лидера. Наш дорогой лидер завидует. Сейчас пришло время выпустить спрятанное оружие». Коксиал. Группа людей в одно мгновение разошлась, и все в одно мгновение вернулись друг к другу. Исправив неправильные вопросы в контрольной работе, Чжань Шибан не мог не спросить Юнхуа тихим голосом: «Сестра Хуа, ты не пошла провожать брата Хана?» «Что?» Юнхуа на мгновение была ошеломлена. «Брат Хан», — сказал Чжань Шибан, — «брат Хан вышел один го числа и остался дома на несколько дней, чтобы успокоить тетушку Инана». «Подождите, почему он вышел один го числа?» Юнхуа выглядела озадаченной. «Его шестимесячный срок заключения, само собой разумеется, что его не освободят до конца июля. Похоже, что во время периода задержания один день стоит двух дней заключения, не так ли?» — сказал Чжан Шибан. «Кроме того, брат Хан хорошо себя показал в тюрьме, поэтому его освободили досрочно». «Какое хорошее поведение?» — спросила Юнхуа. Чжан Шибан моргнул. «Ты не знаешь?» «Я не знаю». Юнхуа действительно не знала и не слышала об этом. Чжан Шибан слегка кашлянул. «Я не знаю подробностей. Кажется, двое заключенных поссорились и подрались. Тюремный охранник пошел остановить это. В результате один заключенный импульсивно выхватил у тюремного охранника пистолет, ему пришлось использовать страховку, чтобы убить его. Этот человек забрал пистолет и совершил преступление». «Я понимаю». «Она действительно не знала, и ей никто не сказал, куда он идет». «Ты пошел его проводить?» — спросила Юнхуа. Чжан Шибан кивнул и прошептал: «Брат Хан собирается вступить в армию. Думаю, это брат Ци нашел связи. У брата Ци много связей. На самом деле, хорошо быть солдатом. Это пятно, ничто. Также думаю, что брат Хан может преуспеть в качестве солдата». «Быть солдатом?» Юнхуа снова была ошеломлена. Чжан Шибан снова кивнул. «Да». Сказав это, Чжан Шибан снова взглянул на Юнхуа. «Когда я пошел проводить брата Хана, я думал, что ты, сестра Хуа, тоже пойдешь. Ну, я не видел тебя, и брат Хан не видел. Позволь мне упомянуть об этом». Юнхуа некоторое время молчала и слегка покачала головой. «Я не знала, что он вышел, и не знала, что он собирался стать солдатом». После того, как она вернулась с соревнований, она оказалась вовлеченной в дело о торговле детьми. Сначала она не планировала заниматься этим делом, но оказалось, что она была замешана из-за Юнчжипина, своего дяди. Далее следует Цаотин, деревня торговцев людьми и жизненный опыт ее матери. Она действительно была слишком занята, чтобы обращать на него внимание. Она понятия не имела, что Хан Фэнчжоу вышел один го числа, не говоря уже о том, что он пошел служить солдатом. На самом деле, если подумать, хорошо, что она ничего не знает, потому что она действительно не знает, как противостоять Хан Фэнчжоу. Глава 765. Встреча. Физический осмотр, тестирование, обзор. Всякие совершенно неожиданные анкеты, психологические тесты, бесчисленное множество вопросов, от которых у людей кружится голова. Хан Фэнчжоу иногда чувствует, что это не цензура, это настоящий допрос. 18 поколений предков вырваны. Весь человек полностью опустошен и разбросан. Все вычищено дочисто, и нет никаких следов коррупции. При объяснении в полиции он не раскрыл никаких подробностей, и их полностью разобрали. Хан Фэнчжоу даже почувствовал, что в данный момент он был пустой оболочкой, и все исчезло. Последний вопрос. Готовы ли вы отдать абсолютную верность родине, даже свою жизнь? Хан Фэнчжоу и группу подростков примерно его возраста посадили в вертолет и прилетели на базу, которой вообще не существовало на карте. Мужчина рассказал, что именно с этого он и начал. Только преодолев это, проявив настойчивость и став лучшим, ты сможешь взлететь в небо. Другие могут это сделать, и Хан Фэнчжоу тоже. Юнхуа повесила трубку цинцы. Проект «Сон во дворце» официально запущен. Режиссер Вэнь Цзиньхуа подтвердил, что станет режиссером фильма, а Цзиньхуа также согласилась сыграть главную женскую роль Мулань. Церемония запуска фильма состоится на базе кино и телевидения Наньхан 1 июля. Однако перед началом съемок у режиссера Вэнь Цзиньхуа была просьба встретиться с командой сценаристов и оригинальной Хуа Фушинь. Цинь Ци позвонил Юнхуа и рассказал об этом. Юнхуа была очень смущена, но в конце концов согласилась однажды встретиться с ним. В конце концов, ей нужно с кем-то встретиться, а директор Вэнь Цзиньхуа не из тех разговорчивых людей. Если вы попросите его сохранить это в секрете, он обязательно сохранит это в секрете. Есть еще команда сценаристов. На создание сценарной команды, которую она в одиночку собрала, ушло полгода, и никто из других сценаристов так и не увидел ее лица в качестве главного сценариста. Давайте встретимся. Время выбрано на следующую субботу, 16 июня. Юнхуа также сообщил Жун Цзин, что место встречи будет в городе Цзян, столице провинции, чтобы всем было удобнее встречаться. Кроме того, Конг Муцин тоже хотела увидеть Юнхуа, и Юнхуа поехала в город Цзян, чтобы забрать ее. Первоначально это была просто встреча с режиссером Вэнь Цзиньхуа, но дальнейшее развитие событий напоминало снежный ком, который становился все больше и больше. Редактор сайта Танк-Танк и редактор издательства Сусу также собрались вместе. «Просто встретите их всех вместе, мы не сможем скрывать это слишком долго. Это люди, с которыми она планирует иметь долгосрочные отношения в будущем. Быть честной раньше было бы признаком уважения к другим». В пятницу днем Сун Ци и Тан Мо сопровождали Юнхуа в город Цзян. Когда эти двое сопровождали ее, Цзи Янь почувствовал облегчение и перестал следовать за ней. При бронировании номера Юнхуа не только забронировала номер для нее и Сун Ци и Тан Мо, но также забронировала дополнительный номер для рейса Жун Цзин, прибывшего в 11 часов вечера, чтобы он мог отдохнуть сразу после прибытия. Встреча назначена на завтра во второй половине дня. В вестибюле отеля я встретил Цзунина, Гао Яна и Лотти. Юнхуа быстро закричала, и все трое тут же оглянулись. Юнхуа помахала им рукой, а затем сказал Сун Ци и Тан Мо: «Я встретила нескольких друзей, давайте поздороваемся с ними. Позволь Момо следовать за тобой, и я отправлю Ли обратно в его комнату», — прямо сказал Сун Ци. «Хорошо, спасибо, братцы». Пока Юнхуа говорила, она подошла к Цзунину и остальным, а Тан Мо последовала за ней, не уходя. «Почему ты здесь?» — напрямую спросил Гао Ян. Юнхуа потеряла дар речи. «Почему я даже не могу приехать в город Цзян?» Ли Тянь быстро рассмеялся. «Он имеет в виду, что когда вы приезжаете в город Цзян, вы ничего не говорите заранее. У вас есть чем заняться, или вы здесь, чтобы поиграть? Где тетя?» Глава 766. «Поздоровайтесь с малышкой». Юнхуа засмеялась. «Завтра я здесь, чтобы встретиться с друзьями». «О», — Гао Ян кивнул. «Комната забронирована». «А что насчет тебя?» — спросила Юнхуа. Гао Ян сказал прямо: «Мы здесь, чтобы с кем-то встретиться. Ты знаешь тренера Билмана, Джона Билмана?» Юнхуа покачала головой. «Я не знаю». «Если ты не знаешь, ничего страшного. Тренер Билман хорошо известен в кругу, и его плавательный клуб Фейния тоже очень хорош. В этот период соревнований не проводится. Мы хотим какое-то время тренироваться за границей, чтобы подготовиться к турниру. Городские игры в октябре», — сказала Лотти. «Собираешься тренироваться за границей?» Юнхуа на мгновение была ошеломлена. «Да, ты хочешь пойти?» — спросила Лотти. «Женская программа по плаванию в клубе «Летающая птица» тоже очень хороша. Есть очень известный тренер, который воспитал двух олимпийских чемпионок на средние и длинные дистанции среди женщин». Юнхуа на мгновение замолчала, но все же покачал головой. «Тренер Фан тоже неплоха». Цзунин, который до этого молчал, наконец заговорил: «Тренер Фан действительно хороша, но тренера Фан, возможно, придется перевести в национальную сборную. А Юнхуа на мгновение была ошеломлена. Конечно, тренер Фан может продолжать учить тебя, но ходить туда-сюда будет неудобно. Ты не планируешь присоединяться к профессиональной команде по плаванию, сказал Цзунин. После того, как тренер Фан присоединится к национальной сборной, она это сделает определенно, останется в столице империи большую часть времени. Большую часть времени будет проводить в столице империи, Юнхуа кивнула. Спасибо, я понимаю, я подумаю об этом. Ладно, давай прекратим разговоры. Давай поужинаем вместе сегодня вечером, спросил Гао Ян. На вечер у нее действительно не было планов, поэтому Юнхуа кивнула. Юнхуа отвела туда Сун Ци и Тан Мо. Они оба сказали, что хотят остаться снаружи, но Юнхуа отказалась их отпустить. На самом деле ее это не особо волнует. По имени Сун Ци и Тан Мо, ее телохранители, но на самом деле ее это не особо заботит. Это всего лишь еда, не больше, чем они вдвоем. Несколько человек довольно весело болтали во время еды. Кстати, Юнхуа, почему бы тебе не пойти в школу в столице провинции? Она также находится недалеко от плавательного центра, где ты обычно тренируешься. Места для плавания там определенно не так хороши, как в нашем плавательном центре, спросила Лапта. Юнхуа слегка кашлянула и сказала, давайте поговорим об этом позже. Сейчас трудно говорить о переводе школ. Гао Ян был более прямолинеен. Интересно, почему ты не хочешь стать профессиональным пловцом? Карьеры наших спортсменов недолгие, поэтому после завершения карьеры мы сможем заняться чем-нибудь другим. Юнхуа покачала головой. Плавание очень важно для меня, но это еще не все. Ходить в школу так скучно, сказал Гао Ян. Я пришел плавать только потому, что не хотел идти в школу. Я все равно не могу хорошо учиться. Я чувствую зуд, посидев какое-то время в классе. Лотти усмехнулась. У тебя, должно быть, СДВГ. Гао Ян пожал плечами. В любом случае быть профессиональным спортсменом неплохо. Я смогу стать тренером после того, как уйду на пенсию. Забудь об этом, после выхода на пенсию я буду занят семейными делами. Я очень хочу, чтобы у моих родителей как можно скорее появился младший брат. Когда придет время, пусть мой брат позаботится о бизнесе. Лотти была беспомощна. Ты слишком много думаешь. Некоторые из них непринужденно болтали, и все они были счастливы, несмотря ни на что. Юнхуа посмотрела на Цзунина. Кстати, я должна тебе кое-что сказать. А, Цзунин оглянулся. Что случилось? Юнхуа сказала. Деревня Фэнхуан по уезду Ланьфэн города Пиншань, это место, где вы и госпожа Ся были заключены в тюрьму после того, как были похищены. Эту деревню нашли некоторое время назад. Цзунин на мгновение был ошеломлен, и все его тело явно напряглось. Он нахмурился, посмотрел на Юнхуа и спустя долгое время прошептал. «Правда, правда», Юнхуа кивнула. Все 349 человек, старых и молодых, в деревне были арестованы и привлечены к ответственности. Все в деревне было уничтожено. Ох, голос Цзунина был очень мягким. Юнхуа на мгновение заколебался и сказал тихим голосом. «В бухгалтерской книге нет информации о вас, поэтому я спросила. Мужчина-владелец семьи, где вас похитили и продали, был убит Ся Циньяном, и семья позже исчезла. Никакой соответствующей информации не осталось. Дело слишком большое. Дело все еще находится на стадии судебного разбирательства, и ситуация не была объявлена публике», Юнхуа сказала тихим голосом. «Я не говорила следователям напрямую о вас и госпоже Ся. Я не уверена, хотите ли вы все еще прикасаться к нему, прикоснитесь к этому воспоминанию. Если вы хотите попытаться найти свою семью, я дам вам номер телефона полицейского, который ведет это дело. Вы можете связаться с ним напрямую, чтобы зарегистрировать информацию. Нет необходимости», прямо сказал Цзунин. Юнхуа давно ожидала, что это именно так. «Прошлое прошло», прошептал Цзунин. «Но Цзунин, ты не хочешь найти свою семью?» Гао Ян не мог не спросить. Цзунин покачала головой. «Я не хочу». «Почему?» — спросил Гао Ян с озадаченным выражением лица. Цзунин ничего не сказал. Ли Тянь быстро предупредила Гао Яна, чтобы тот не продолжал задавать вопросы. В этот момент зазвонил мобильный телефон Юнхуа. Она посмотрела, взяла телефон и вышла на улицу, чтобы ответить на звонок. «Му Цин, я уже прибыла в город Цзян», — прямо сказала Юнхуа. «Ну, живи со мной, разве твой господин Гу не приедет? Он доверяет тебе, что ты придешь одна». «Хорошо, без проблем, завтра, в 9 часов вечера. Самолет летит в город Цзян, Тогда я заберу тебя. Ну вот и все, пока. Юнхуа повесила трубку, обернулась и увидела Цзунина, стоящего недалеко от нее. Ух, Юнхуа потеряла дар речи. Она вышла специально, чтобы ответить на звонок, потому что видела, что это звонок Му Цин. Но кто бы мог подумать, что Цзунин тоже выйдет. Юнхуа не знала, что сказать, но Цзунин сказал прямо. Закон не наказывает всех, и этих людей нельзя приговаривать к смертной казни, верно? Юнхуа на мгновение поколебалась, затем кивнула. Да, некоторым людям, имеющим веские доказательства убийства, можно будет вынести приговор, но другим будет трудно. Цзунин замолчал. Через некоторое время он прошептал. Я действительно не помню своих биологических родителей, но помню, что человек, который нас похитил, сказал, что купил меня у родителей за деньги. Юнхуа внезапно подняла голову. Цзунин посмотрел на нее. Они продали меня как товар, мне еще нужно их искать. Конг Муцин повесила трубку и вернулась в спальню. Глядя на Гусюня, сидящего на кровати, ее глаза тут же расширились. Разве ты не спишь? Гусюнь посмотрела на нее, слегка нахмурился, подошел и снял сотовый телефон, выбросив его. Сотовые телефоны излучают радиацию. О, Конг Муцин обняла Гусюня за шею. Дядя Гу, просто попроси водителя отвезти меня завтра в аэропорт. Работай усердно и зарабатывай деньги. Гусюнь посмотрел на нее глубокими глазами. 13 недель, да. Доктор сказал, что ребенок сейчас размером с креветку, и это удивительно. Конг Муцин медленно улыбнулась. Гусюнь опустил голову и прямо поцеловал ее в губы. Ну, пришло время поздороваться с ним. Что? Эй, Гусюнь, что ты делаешь? Привет. Врач сказал, что через 3 месяца папа сможет поприветствовать ребенка. Сегодня утром мы должны развивать отношения между отцом и сыном. Голос Гусюня был низким и хриплым. Как поздороваться? Конг Муцин не могла оттолкнуть мужчину от нее. Гусюнь скривил губы. Конечно, я войду и поприветствую его лицом к лицу. Как могла Конг Муцин не понимать? Мужчины во всем мире одинаковы, они думают только об этом. Глава 767. Это кисло. Конкретный процесс с приветствия их ребенка очень долгий и трудоемкий. Один мужчина кажется очень терпеливым. Конг Муцин вот-вот рухнет, но не так. Когда она проснулась рано утром, у нее все болело с головы до ног. Вероятно, из-за того, что телосложение у всех разное, во время беременности у нее не было такой сильной реакции, как у других беременных матерей, и ее не рвало как сумасшедшую. Она просто чувствовала, что у нее увеличился аппетит, и она была очень сонная. Независимо от того, в какое время она ложилась спать, она всегда спала до 10 часов утра, прежде чем вставать. После пробуждения завтрак можно использовать как обед. Гусюнь боялся, что ее питание не сможет поддерживаться, поэтому ему пришлось дать ей еще раз поесть в 3 часа дня, а вечером ему пришлось съесть что-нибудь перед сном. За эти 3 месяца малышка выросла из оплодотворенной яйцеклетки в креветку, но сама Конг Муцин набрала много мяса, ее щеки стали круглее, лицо порозовело, и она хорошо выглядела. Как обычно, она проспала до 10 часов. Встав, она прислонилась к кровати и некоторое время оставалась там. Затем Конг Муцин встал, чтобы умыться, переодеться и спуститься вниз. Она до сих пор не любит носить обувь. Все комнаты в доме, включая лестницу, покрыты толстыми коврами, мягкими, теплыми и не скользящими. К этому времени Гусюнь должен был уже уйти в компанию. Конг Муцин неторопливо вышла из комнаты, держась за перила лестницы и осторожно спускаясь вниз. Однако, как только она достигла угла лестницы, она увидела 2 человек, сидящих в гостиной. «Гусюнь, ты еще не пошел в компанию?»